Теж всі забули твої мене, поки я не ходився в комі. Позволь, я просто начну свой крах, свой бой с самим собой. Пускай не в равных силах драм. Я также нагл, не предан ни одной. И я заранее прошу, чтоб ты не верила моим словам. Я не способен сохранить в себе тех слов, что наизусть я вызубрил, чтобы прочесть тебе отсчет. Я отдаю себя тебе на произвол, и после этой бони я попрошу, чтоб принесла мне счет. Оставь на чай, я мелочь соберу на то, чтобы на 5 минут устать в твоих руках. Потом я громко хлопну дверью, как в кино, и мы забудем про то, что все не просто так. И мне впервые плевать на чистоту тебя, на то, с кем ты была и в чьих объятиях будешь спать. Я просто тронут тем, что ты почти моя, и мне достаточно знать того, что надо знать. Чувствую честно, трясет румяна твоих щек, держись ко всем, кроме моих глаз. Моя способность мимолетно увлекаться тобой. Без шансов, без шансов. Твои измены со мной как факт. Я буду самый родной чужак. И всем плевок в лицо вопрос. Это весь мой ребенок. А я почти забыл твой номер, пока я находился в коме. Пока я находился в коме. Пока я находился. Я люблю место, где я спокойно тебя ревную. Включи ваниль, я так люблю этот дешевый шарм. Дай мне холст, и я слепую тебя рисую. Но без лица я не помню этот шрам. А пение сирен ломало корабли. Ломало корабли, меня ломает. Лед обмокший в бренде, я просто сбрендил. Я делаю букет из наших комедий. Чувствую честно, трясет румяна твоих щек. Держись ко всем, кроме моих глаз. Моя способность мимолетно увлекаться тобой. Без шансов, без шансов. Твои измены со мной как факт. Я буду самый родной чужак. И всем плевок в лицо вопрос. Это весь мой ребенок. А я почти забыл твой номер, пока я находился в коме. Пока я находился в коме. Пока я находился.